Глава 18. Как ей сказать? Я должен, но не могу. Не могу ее потерять. Если она узнает, то не простит. Ни за что не простит. Пламя отчаяния и вины опаляет внутренности, сжигает дотла, превращая кости в прах. Я в полной растерянности. Меня ломает. Вся эта ситуация не дает покоя. И чем ближе мы становимся, тем критичнее мое состояние. Я как пациент в коме. Никогда не знаешь, сколько тебе осталось. В сотый раз смотрю в ее глаза и понимаю, насколько я жалок. Трус, неспособный открыть правду, боящийся за свою шкуру. Я эгоист, который привык думать лишь о себе. Что я и делаю. Поддерживаю с ней разговор, умалчивая о главном. Мы идем рядом, совсем близко. Я слышу, как она рассказывает мне. Киваю, надевая маску веселья. А сам в сотый раз прокручиваю слова ее отца. Там, на балконе, пока мы курили. Он очень эмоционально и с любовью говорил о своей дочери. О том, что в ее жизни было много плохого. О том, что он очень надеется, что я не сделаю ей больно. Я слушал и стискивал зубы. Кровь приливала к лицу. Я краснел и хотел сбежать. Уйти от разговоров, правды, надежд. Я должен ей рассказать. Должен. Все это выглядит кощунственно, словно я замаливаю грешки баблом. А впрочем, не это ли я делаю? Московская клиника готова провести операцию в любой день. И это лишь малая часть моего долга перед Элей. Капля в море. Я очень хочу, чтобы она избавилась от комплексов, жила нормальной жизнью. Я готов заплатить любые деньги. Но в них ли дело? Наверное, нет, потому что, когда она узнает, они мне не помогут. Мы идем по парку, сумерки сгущаются над нашими головами, в воздухе стоит запах приближающегося дождя, бури. Такая же буря творится в моей душе, которая скоро разразиться в молниях. Все утро понедельника я хожу по дому, как привидение. Залипая в телевизор, который, наверное, не включал последние лет 5, меня колбасит, и до одури хочется выпить. Уйти от всего, что происходит. Но я играю в мазохиста. Терплю. Не позволяю душе себя обезболить. «Данил?» Маринин голос вырывает из раздумий, оборачиваюсь. «Привет». «Привет. Не думала, что ты дома. Разве сегодня не учебный день? У нас преддипломная практика. То есть ты сейчас должен быть в офисе у Саши? У меня нет желания проходить практику в компании этого человека». «Я давно хотела с тобой поговорить о том, что произошло в больнице». Присаживается на другую сторону дивана, закидывая ногу на ногу. Шум телевизора больше не разряжает обстановку. Хочется задернуть шторы, чтобы комнату поглотил мрак. Но я сижу, смотря сквозь экран. «То, что произошло, ужасно. Я не знаю, чем руководствовался твой отец, и не одобряю то, как он поступил. Забей!» – переключаю канал. «Мне пофиг. На тебе лица нет». Трогаю скулы, подбородок, нос. «Да вот же оно. Разве нет?» «Я серьезно. В моей жизни есть вещи поважнее неадекватности отца. Важнее и... замолкаю. То, что происходит, только моя проблема. Только моя». «Хорошо», — вздыхает. «Я тебя услышала. Но если захочешь поговорить, я всегда готова», — нежно улыбается. «Спасибо. Богдан вернулся?» «Да, они завтра в новый дом переезжают». «Ладно». Отворачиваясь в телек, вновь переключая канал. «Данил Александрович, к вам пришли?» Очередной охранник, имени которого я не помню, стоит за моей спиной у арки, связывающей гостиную и холл. «Кто?» «Илья Литвинов». «А какого хрена он там стоит?» «Его нет в списке». «В каком списке?» «Ваш отец еще 3 дня назад дал распоряжение пускать только тех, кто есть в списке». «Интересно». Пошли-ка посмотрим, что там за список. Мы выходим во двор, направляясь в дом охраны, в котором находится видеоузел. Вся съемка территории стекается сюда. Вот. Парень протягивает мне папку с одним листком А4. Пробегаю глазами, видя парочку знакомых фамилий. Интересно, что за очередная придурь? Ручку дай. Протягиваю ладонь. Так-то лучше. Вписываю Литвина. Держи и не теряй. Шизоиды. Какого я вообще тут живу? С завтрашнего дня свалю на квартиру. Поперек горла этот дом, эта охрана, эти приказы. В пекло! К воротам иду через сад. Так быстрее. Илюша топчется за забором, рядом с тачкой, показывая в камеру фак. Здорово! Даня, у вас тут война, что ли? Пока нет. Они меня с металлоискателями шмонали. Пошли уже, террорист. Охрана открывает ворота, пропуская черный брабус. Литвин паркуется у дома, точь-в-точь между ламбой и мерсом. Пошли в дом. Пошли. Пить будешь? А надо? Садится на стул кухни, кидая на стол ключи. Не помешает. Я вообще приглашение привез. Анька весь мозг сожрала уже. У вас же свадьба. Она. Через 3 недели. Как только экзамены сдаст. Поздравляю. Лучше подари что-нибудь неприлично дорогое. Да без проблем. А если серьезно, то ты один придешь или... Или... Снежинка растаяла. Молча ставлю на стол бутылку скотча, скручивая крышку. Понял. Ухмыляется. Где отмечать будете? Разливаю в стаканы. В приглашении написано. Не помню. Мы столько рестиков отсмотрели, башка лопается. Ручка есть? Вон. Литвинов берет с журнального столика ручку и открывает приглашение, что-то там дописывая. Хотя я уже догадываюсь, что. Так-то лучше. Протягивает открытку через стол. Раскрывая, смотрю на приписанное другими чернилами имя. Эльвира. На приглашениях, считай, сэкономил. Я почти семейный человек. Откуда у меня лишние деньги? И не поспоришь. Выпивая содержимое стакана. В город меня подкинешь? Все равно не пил еще. Поехали? Ты сегодня какой-то отрешенный? Так, не бери в голову. В городе Илюха высаживает меня у Эльки. Уже 3, и она должна быть дома. Открываю дверь подъезда магнитным ключом, который недавно принес мне Артур, и, перешагивая сразу через 2 ступеньки, поднимаюсь к ней. Подвожу палец к кнопке звонка, но не успеваю нажать, щелчок, и Эля передо мной. «Даня?» – переступает с ноги на ногу. «Привет. Я хотел сюрприз. Минутой позже, и сюрприз бы не удался», – закрывает дверь, поворачиваясь ко мне. Притягиваю ее к себе, целуя в губы. От нее пахнет малиной, а мне хочется целовать ее чаще. Насладиться моментом. Потому как скоро всего этого может не быть. Что-то срочное? Я не вовремя? Не совсем, но отменить не могу. Если хочешь, пойдем со мной. Протягивает ладонь. Пошли. Кстати, вот. Вытаскиваю из кармана приглашение. Элька пару раз моргает, смотря на розовенькую бумажку. Раскрывает и начинает хихикать. У меня тоже твое имя дописано. Подожди. Лезет в сумку, отдавая мне точно такую же карточку. Мы выходим со двора, переходя дорогу по пешеходику. Куда мы, кстати? К Оле. Помнишь, я говорила? Подруга моя, поджимает губы, у которой травма позвоночника. Помню. На лбу появляется испарина, а после все тело покрывается холодным потом. А ты без машины, что ли, сегодня? Что? Без машины? Да. Меня Илья привез. Говорю тихо, все еще осознавая то, что сейчас будет происходить. Еще шаг. Эллины слова на фоне, но я поглощен мыслями. Зачем я туда иду? Это очередной порыв все испортить. Очередной толчок, чтобы ей рассказать. Мы заворачиваем за угол 9-этажки. Я не сразу замечаю парня, который катит коляску. А когда глаза фокусируются, каждая мышца тела наливается свинцом. Дыхание сбивается, и я опасаюсь того, что мое состояние читается со стороны. «Привет!» Эля наклоняется, целует подругу в щеку и мило улыбается парню. «Это моя Олечка. Это Витя, ее брат. А это Данил», — поворачивается ко мне на секунду. «Мой молодой человек». «Приятно познакомиться». Стараюсь улыбнуться. «И нам». Девушка растягивает губы в приветливой улыбке, поправляя волосы. Ее глаза излучают свет. Она милая и, несмотря на свое положение, весела. Я не знаю, чего я ожидал увидеть, но этот оптимизм подкашивает меня еще больше. Она живет с травмой, не теряя надежды. «Ребят, мне на работу? Поможете Оле потом домой подняться?» «Конечно, Вить, иди». Элька встает позади коляски, касается плеча парня. Он смотрит на нее тем самым взглядом. Я знаю этот взгляд. Он в нее влюблен. Меня же он обдает холодом и презрением. Убираю руки в карманы, не знаю, куда себя деть, мне некомфортно. Отхожу в сторону, а после, обогнув кресло, останавливаюсь рядом с Элей. «Куда пойдем, Оль?» «Не знаю, погода сегодня», — жмурится от солнечных лучей. «Если не сложно, то я бы немного походила». «Давай». «Дань, ты чего?» «Не, я так». Отмахиваюсь, отводя взгляд от Оленых ног. Почему-то я всегда представлял это иначе. Человек в коляске автоматически ассоциировался с потерянным, немногословным. А еще ноги. Мне думалось, что они должны быть очень худые, неживые. Моргаю, развеивая мысли. «Он просто не в своей тарелке, не знает, что сказать, да? Не парься, я уже привыкла, что на меня смотрят. Вроде не время мамонтов, но человек в коляске до сих пор воспринимается как что-то сверхъестественное». «Прости». «Я же говорю, все нормально». Эля поджимает губы, касаясь моего предплечья. «Ладно, пойдемте». Мы ходим почти полтора часа. Я везу коляску, освобождая Эле руки. Да и вообще, это не так легко. Они разговаривают, я молчу. Просто слушаю. К концу прогулки они затрагивают тему лечения, навостряю уши. «В общем, доктор, про которого мы говорили, не взялся. Чтобы поставить меня на ноги, нужно много средств. А бесплатно, ты сама знаешь. У нас даже половины такой суммы нет». «То есть ты можешь встать? Теоретически?» «Даже практически. Есть много случаев с моей травмой. Мне уже столько рассказали и показали, когда люди без проблем начинали ходить. Просто у них были деньги». «А сколько это стоит?» «Много», — уходит от ответа. «Но суть даже не в этом. Без должной реабилитации со специалистами толку от операции не будет». «То есть нужен доктор?» «Дань», — Эля делает печальное лицо, призывая меня закрыть тему. «Ясно». «Оль, я, кстати, на следующей неделе иду на консультацию к врачу. Помнишь, мы с тобой говорили?» «Как я хочу, чтобы у тебя все вышло! Блин, надо верить в лучшее!» Эта фраза застревает на репите в моей голове. Уже уходя от Оли, я в сотый раз прокручиваю ее в голове, не веря в то, насколько сильными могут быть люди. «Дань, извини, но я скажу. Ольге тяжело. Эти разговоры с призрачными надеждами, ты сам понимаешь». «Сколько стоит операция?» «Я не знаю точно, но, как я поняла, больше, чем их квартира. Да даже если продать, им жить где-то нужно. Они с Витей одни». «У моего друга болеет жена. Он часто мотается по врачам, я могу с ним поговорить. В принципе, если есть связи, любую операцию в нашей стране можно выбить бесплатно». «Правда?» «Да». «Это ты выбил квоту?» «Что?» «Ты заплатил, чтобы они предложили мне лечение в клинике», — говорит прямо, монотонным голосом. Ее взгляд бегает из стороны в сторону, чтобы не задерживаться на мне. «Нет». «Врешь». «Какая разница, кто платил? Главное же в другом, нет?» «Наверное. Это многое для меня значит. Может, это и прозвучит меркантильно, но я рада, что появилась возможность. Спасибо». «Иди ко мне». Окутываю ее объятиями. «Почему ты это сделал?» «Потому что люблю тебя». Элька задирает голову, распахивая свои огромные глаза, и долго смотрит в мои. Мы теряемся во времени. Этот миг запечатлеется навсегда. Поцелуй ее мягких губ сводит с ума. Я вдыхаю ее запах, и слышу тихое «люблю» в ответ. Наверное, больше мне ничего не нужно, только это короткое слово из ее уст. Покинув Элю, звоню Богдану. К моему счастью, он сейчас в городе и даже дома. Записав в заметках адрес, вызываю такси и еду туда. Нехилый такой домик. Киваю охране и захожу внутрь, пока еще все слишком глянцевое. Прохожу через гостиную, заглядываю в столовую, заставая там Герду. «Привет». Она резко оборачивается, сужая глаза. Первая ее эмоция – растерянность. И, конечно, она не очень рада меня видеть. Не нравлюсь я ей. Но я и не должен всем нравиться. «Привет. Богдан наверху, в зале», – наливает стакан воды. «Поднимешься и сразу направо». «Спасибо. Как ты?» «Нормально», – чешет нос, сжимая в руке стакан. «Это хорошо». Она изображает подобие улыбки и отворачивается. Поднимаюсь наверх, слыша, где шелест, по ударам. Он колотит грушу так, что звуки разлетаются по всему этажу через открытую дверь. «Салют!» – упираюсь плечом в стену у входа. «Здорово!» – перехватывает летящий снаряд. Богдан снимает перчатки, обливает лицо водой из бутылки. Та трещит по мере того, как его пальцы сдавливают пластик, кидая ему полотенце, которое он ловит одной рукой, сжимая в кулак. «Пошли вниз!» Пройдемся. Вообще, у меня еще пробежка. Присоединиться не хочешь? Спасибо. Я обойдусь. Как хочешь. Что за дело? Какой ты проницательный. Даня, когда ты приезжаешь просто так, я начинаю бояться больше. Так что... Очень смешно. Шелест ржет, надевая майку. Рассказывай уже. У тебя же есть знакомые врачи? Скорее, небольшой круг врачей... Они все узкой специализации. Ну, может быть, они могут посоветовать кого-то хорошего из другой области. Нормально уже скажи, чего тебе надо. Раздражаешь, как девка. У знакомой проблемы с позвоночником. Нужен врач. Хороший. Который сможет провести операцию и курировать выздоровление. Что за знакомая? Не суть. Ладно, я выясню. Можешь сейчас. Меня терзают смутные сомнения. Просто позвони. Ладно, ладно. Берет с подоконника телефон, и мы спускаемся на улицу. Пока Шелест разговаривает, я не нахожу себе места, шествуя из угла в угол на террасе. Короче, хлопает по плечу. Вот номер. Позвонишь, съездишь. Врач высшей категории в Германии практикует. Мне надо в России. Заплатишь, он тебе и на Луне прооперирует. Спасибо. Расскажешь, что происходит? Не сегодня. Как Герда. Богдан смотрит на дом, трет ладонью шею и поворачивается ко мне. Нормально, Гера. Старается подружиться с новым костным мозгом. Возвращаться в октагон не собираешься? Ты там в желтой прессе не подрабатываешь? Спалил. Так я и знал. Не собираюсь, и без этого сейчас дел по горло. Я в курсе, что у него открылась старая травма, к которой я имею прямое отношение. Элли не первая, кто попал под колеса моей тачки. Когда я въехал в машину Шелеста, мне было 16. Я вернулся на каникулы из Англии и после клубешника сел за руль одного знакомого. Я тогда сломал руку, получил сотряс и слетел с дороги в кювет. Шелест же в ляп куда серьезнее. Ему раздробила кость правой ноги в щепки. 8-часовая операция, после еще несколько. Год реабилитации, почти потерянное будущее в спорте. Я сломал ему жизнь. Но Богдан был бы не Богдан, если бы из этого не выпутался. Шелест – сын Марины. И даже после всего, что я натворила, она нашла в себе силы принять меня, простить. Впрочем, как и сам Богдан. Ты чего завис? Я… Слушай. В общем, в том году мы с Дягилевым сбили тачку. Там было несколько человек. Операция нужна пострадавшему? Пострадавший. Сука. Сквозь зубы. Пошли в дом, потом побегаю.